Глава 24. Послание о том, что я еду, отправили заблаговременно. И нас встречали. «Я же просил его, поменьше пафоса», — пожаловался я идущему рядом Варкану. «А это разве много?» — удивленно спросил он. «А, ты ж, наверное, не видел, как Баринсан путешествует. Так вот, его и в сортир торжественнее провожают». «Тогда ясно, на что тратилась казна». Я вздохнул и забрался в роскошные сани. Четверка статных коней била копытами и готовилась в любой момент тронуться. Как мне уже объяснили, сани были совсем непростыми. Именно в таких и путешествовал зимой Баринсан. В них были встроены мощнейшие защитные артефакты, и захоти кто-то совершить покушение на меня, хрен бы ему удалось. Хотя в любом случае я полагался на себя и готовился к любому развитию событий. «Чё стоим? Кого ждем?» — спросил я, перегнувшись через бортик саней. «Так приказы твоего», — прошептал жнец. «А!» Я повернулся к кучеру и, откинувшись на мягкое сиденье, скомандовал. «Поехали!» «Слушаюсь, многоликий!» Сидящий передо мной, торжественно разодетый человек, тронул поводья, и лошади синхронно шагнули. «Пожалуй, и мне стоит накинуть что-то подходящее случаю. Вот только нет ни хрена. А то, что я прихватил у Зигфрина, надевать как-то неловко. Ладно, побуду пока в своем основном боевом комплекте. Там и колечки козырные, да и остальное не совсем тряпье. Дыры, правда, кое-где опять появились. Ну и пошло все в жопу. Буду императором, близким к народу. А если не понравится, еще и чиновников заставлю проще одеваться. Нефиг казну транжирить. Все излишки, если они, конечно, будут, должны идти на фронт». Сани ускорились и вскоре въехали между двумя шеренгами скромно стоящего по обе стороны от дороги почетного караула. Человек так 500 с интервалом в метр. И когда я проезжал мимо, все они, молча, одной рукой прижимали к груди щиты, а второй вскидывали в торжественном салюте мечи. Да, не мое. Я сидел в санях и чувствовал себя максимально некомфортно. Пожалуй, стоит внести коррективы. Не хватало еще на нервах запороть первую встречу. Стану-ка я Анубисом. Мне кажется, этот облик реально дает плюс 100 к уверенности. Во, так намного лучше. А парни, кстати, молодцы. Некоторые вздрогнули, но никто даже шага назад не сделал. Сани продолжали катиться по утрамбованному снегу. Я с трудом сдерживался, чтобы не уподобиться политическим деятелям прошлого и не начать махать рукой. Наконец, мы замедлились и остановились в 100 метрах от огромных ворот Татонга. Торжественная делегация была многочисленной, но вперед вышли только двое моих старых знакомых — командор Хитик и командующий гарнизоном города Фарка. Я ступил на снег и превратился в тролля. «Нахрена? Понятия не имею», — так подсказало сердце. Выждал секунду и стал самим собой. Попаданцем в тело 18-летнего парня, землянином Ильей. Или, как тут говорят, Ильей Первым Многоликим. «Приветствую, Многоликий!» Хитик шагнул вперед и склонил голову. «Мы счастливы, что ты откликнулся на наш зов. И я рад тебя видеть в добром здравии, командор!» Громко заявил я и, широко улыбнувшись, шагнул ему навстречу. «Я понимаю, что у вас тут так положено, но можем мы как-то сократить программу? Орки ведь сами себя не убьют!» «Твои слова говорят о том, что мы не ошиблись в выборе», — поднял глаза Хитик. «Впрочем, я и так это знал». «Вот и славно. Давай я подпишу, где надо, и мы пойдем планировать развитие нашей Великой Империи». «Твоей Великой Империи, Многоликий», — это сказал Фарка, вставший плечом к плечу с Хитиком. «А подписывать ничего не надо. Просто скажи слова клятвы». «Системный?» «Нет, просто клятвы». «А какие слова?» «Какие хочешь. Главное, чтобы начиналось все так. Я, имя, принимаю на себя бремя стать императором Южного Шринанта». «Хороший тамада. И конкурсы интересные. Ну, сами напросились». Я глубоко вздохнул и поднял над собой воздушный посох. Сметая с обочины снег, взвыл ветер, а я, направляя его потоки так, чтобы мои слова доносились до всех, кто в данный момент вывалил на стены города и стоял за ними, заговорил. «Я, Илья Первый Многоликий, принимаю на себя бремя стать императором Южного Шринанта и беру на себя ответственность за жизни всех разумных, присягнувших мне. Я не знаю, кто там за истинный император и откуда он взялся. Не знаю, чем был занят нынешний, что допустил это, но могу сказать, что видел и вижу. Им плевать на людей, так же, как и на хоббитов, эльфов, гномов. Ради власти они готовы пролить реки крови. Они обманывают и кидают союзников, а значит, недостойны быть правителями. Я не буду обещать золотых гор, пока. Но я здесь и не для того, чтобы давать пустых обещаний. Я здесь для того, чтобы остановить кровопролитие, затеянное тщеславными выродками. Потому что мне не плевать на вас, на каждого из вас, воинов, женщин, детей. И я могу обещать вам мир, но чтобы его добиться, нам придется постараться. Вместе! Вместе мы сможем восстановить то, что разрушено, и построить новое. Новую империю, где будет важна каждая жизнь. Кроме жизни тех, кто решил в угоду своим амбициям принести в жертву других. Потому что эти существа недостойны называться разумными. Потому что они ничтожество и мусор. Пришло время очистить нашу империю от этого мусора. Пользуясь заветами гоблина Ван Лавка, я сделал драматическую паузу. «Я выгоню орков и навсегда отобью у них желание сюда возвращаться. А потом я уничтожу ублюдка, натравившего их на нас и называющего себя истинным императором!» «Ура! Как-то не в тему. Слава империи! Ближе, но тоже как-то еще рановато. На помощь пришел Хитик. «Слава Многоликому!» — во всю мощь проревел он. «Слава Многоликому!» Грянуло в ответ так, что заложило уши. «За Южный Шринант! За Южный Шринант!» По спине побежали мурашки. Хорошо пошло, не зря качал лидерство. Один с трибуны тоже подобные речи толкал про достойных и недостойных. С уськами такой. Я усмехнулся и уже было хотел ответить на подкол, но осекся, потому что ответить было некому. Голос в моей голове был моим собственным. Сердце болезненно защемило, и я поймал себя на мысли, что в данный момент по-настоящему для меня важна только одна жизнь. Тем временем ко мне подошел широко улыбающийся Хитик. «Теперь можно по-простому?» — спросил я у него. «Теперь можно!» Он раскинул руки и сжал меня в крепких объятиях. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, Илья!» Повязки на рукавах означают, что человек или иммунен к ментальной магии изначально, или мы проводим над ним эксперимент по защите. Ответил на мой очередной вопрос Хитик, когда мы узким кругом засели в кабинете Фарка. «Что за эксперимент по защите?» — уточнил я, отставляя пустую кружку и пододвигая к себе следующую. «И зачем так выдавать людей?» «Ха-ха-ха-ха! Мы их не выдаем!» — засмеялся командор. «Это называется хитрость, Многоликий. Мы приучаем к этой схеме всех, но нам же потом никто не мешает надевать голубые повязки даже тем, кто иммунной защиты не имеет, и наоборот, снимать с тех, кто имеет». «Резонно», — кивнул я. «А что за эксперимент?» «Тут сложнее». Хитик задумчиво покачал головой. «Если в двух словах, мы ищем способ снять с разумных печать истинного императора». «И как успехи?» — не выдержал я, когда собеседник замолчал. «Переменные», — развел руками командор. «Общая формула выведена, но те ингредиенты, которые дают стопроцентный эффект, в Шринанте, в жестком дефиците. Их более доступные аналоги работают хуже. Мы ищем оптимальный состав и подумываем о вылазке к оркам». «Зачем?» Медленно проговорил я, чувствуя, как внутри растет радостное предвкушение. «Неужели реально судьба?» «Тот ингредиент, который дает максимальный эффект, — это красный кристалл, и он, и то далеко не всегда, падает только из проклятых мест пятого уровня, которых очень мало, или из разломов орков выше пятого уровня». «Вот и что тут думать, Фатум?» Есть ли вообще что-то, что зависит исключительно от наших поступков, или все происходящее — это заранее предначертанный кем-то путь? Да, в этом мире есть путеводная система, но откуда она знала, что БЦ-2 устроит мне ловушку, я в нее влезу, а Виза решит пожертвовать собой? Теперь мне надо к оркам, и там же находятся два важнейших для победы ингредиента — желтые кристаллы для быстрых перемещений и красные для защиты от магии истинного императора. Получается, совпадение? Но, блин, какова была его вероятность? Я и в прошлой жизни часто замечал, что когда все идет как надо, то и получаться начинает будто само собой. Это хороший знак. «Что с тобой, Многоликий?» Встревоженно посмотрел на меня Хитик. «Да, долго объяснять», — пробормотал я и улыбнулся. «А если в двух словах, то мне как раз очень резко понадобилось коркам. И раз уж так получилось, предлагаю устроить массовый рейд по их разломам. Обрубим их прокачку, а заодно и набьем кристаллов». «А если в это время они нападут на Южный Шринант?» — спросила сидящая слева от меня Ранаэль. «Орки сейчас укрепляют позиции от Центрального до столицы». Фарка очертил ногтем область на лежащей посередине стола карте. «После нескольких провалов из-за Ильи и почти одновременного удара гномов, зеронийцев, хоббитов и нас, они поумерили пыл». «А почему они назад не отходят?» — спросил я, разглядывая карту. «Ведь чем бы у нас тут ни закончилось, им по-любому жопа». «Не скажи, Многоликий», — снова заговорил Хитик. «Изначально они поверили ему, истинному императору, и в себя, поэтому слишком сильно рассредоточились. Сейчас же собирают все силы в кулак, и, поверь, этих самых сил у них более чем достаточно». «Плюс к тому», — вмешался Фарка. «Они тоже следят за происходящим и понимают, что мы сейчас можем грызться между собой и, вероятнее всего, заняв территории, будут ждать подходящего случая для атаки». «Все равно не понимаю». Я покачал головой. «Они эти территории уже ограбили. Выращивать они там ничего не будут даже по весне. Зачем держаться за них?» «Ну, Многоликий, это же орки». Хитик ткнул в меня пальцем. «Ведь ты же жил среди них. Чего им дома сидеть? Они драться хотят, и крови». «Так они же могут пропустить удар с фланга, вроде того, что мы задумали». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Командор хлопнул меня по плечу. «Во-первых, они думают, что мы просто сядем тут, у себя, и будем дрожать и не высовываться. А во-вторых, им похрен на потери. Орк рожден для битвы и для смерти в битве. Пока есть возможность, они будут сидеть тут до последнего и лезть в любую зарубу. Может, вступим с ними в союз?» «Если сумеешь воскресить его, которого ты убил!» — хохотнул Хитик. «Вообще, я не разделял приподнятого настроения командора, но одновременно и понимал его. После месяцев безнадёги он встретил Многоликого, который уже показал, на что способен, и теперь делает на него, то есть на меня, большую ставку. Я же всего пару часов в большой политике и вижу вокруг лишь толпы врагов и сложностей. Но, пожалуй, его настрой лучше, особенно если есть четкий план». «Хорошо, тогда у меня неожиданный вопрос». Я глотнул пиво и потянулся. «Расскажите мне о пещере исцеления». «А зачем тебе, Многоликий?» Враз став серьезным, изменившимся голосом спросил Хитик. «Надо», — хмыкнул я. «А в чем проблема?» «Туда уже много лет никто не ходит», — ответил командор и задумчиво ковырнул кинжалом деревянную поверхность своего рабочего стола. «Почему?» «Потому что оттуда никто не возвращается».